«Что ты имеешь в виду, молодой барон?» В глазах Скворцова мелькнуло любопытство. «Да то и имею, мэтр!» Я снова иронично хохотнул. «Пытался решить одну проблему, из-за которой мой мозг медленно, но верно погибал, а в итоге нажил себе еще куда более крупных проблем. Теперь мне грозит не тихая деградация, а феерический самоподрыв с фейерверками. Замечательный обмен!» Скворцов посмотрел на меня, и в его глазах я увидел не только понимание, но и тень сочувствия. А затем он тихо хохотнул, сухой, старческий смешок. «Твоя жизнь никогда не будет прежней, барон. Смирись с этим. С того момента, как ты очнулся в этом мире, а тем более, после того, как прикоснулся к своей внутренней силе, пути назад нет. И не говорите, мэтр», — вздохнул я, проводя рукой по волосам. Чувство юмора, пусть и черного, немного разрядило обстановку. Я вспомнил первые дни, когда беседовал в казематах с начальником городской стражи и как мы с ним беседовали, обмениваясь колкостями. Интересно, как он там? Надо будет зайти на огонек. Ладно, философию оставим на потом. В любом случае, мэтр, мне стоит продолжать обучение магии. Необходимо. И чем скорее, тем лучше. Самое первое домашнее задание я уже выполнил, и, без лишней скромности, сказал я, выпятив грудь, могу заметить, что заслужил отлично. Согласен, кивнул Скворцов. Спешка здесь ни к чему, но и откладывать нельзя. Начнем завтра же. У тебя есть основа, твоя внутренняя связь. Будем строить на ней. Учиться чувствовать поток, направлять его словами, жестами, рунами. Да, тебе все равно придется освоить и классические методы, чтобы понимать структуру заклинаний, их логику. Он снова полез во внутренний карман своей мантии. А еще, мэтр извлек сердце руны, тот самый серый конусообразный камень. Он перекатил его в ладони, задумчиво разглядывая. «Есть у меня кое-какие наработки. Завтра привезу из города». Легким, неуловимым движением он бросил камень мне. Я поймал его на лету одной рукой, и в тот же миг ощутил резонанс. Не просто холод или тепло камня, а вибрацию. Тонкую, едва ощутимую, но явную. Словно камень в моей руке и руна внутри моей головы узнали друг друга, откликнулись на присутствие друг друга еле слышной песней силы. Пространство вокруг камня на мгновение словно дрогнуло, исказилось. Какого характера наработки? Мэтр снова задорно хмыкнул. «Слышал когда-нибудь про такого человека, как Леонардо да Винчи?» Я возмущенно фыркнул. «Не знать, кто такой да Винчи? Я что, профан какой-то или дилетант в его глазах? Обижаете, мэтр?» «Даже не думал», — по-отечески улыбнулся мэтр и похлопал меня по спине. «Но наработки примерно такие же, как и этого безусловно великого человека. Лишь чертежи, сноски, заметки на полях и зарисовки. Но наша коллегия считала, что из этого можно получить нечто новое, нечто великое, благодаря чему магия станет не только достоянием отдельной касты людей, а, как ты говоришь, достоянием прогресса», — предположил я. «Верно, барон, твой молодой и цепкий ум очень рационален, но при этом гибок и пластичен. Возможно, это то, чего не хватило нам, заскорузлым и замшелым теоретикам, которые всю жизнь посвятили изучению рун, но так и не смогли понять их сути». Я крепче сжал камень в руке. Его вибрация, казалось, отзывалась во всем моем теле, настраивая на одну волну с магией этого мира. Наработки Скворцова, схожие с гениальными идеями да Винчи, это звучало интригующе. Синтез магии и инженерной мысли. То, о чем я лишь смутно догадывался, могло стать реальностью. «Когда начнем, мэтр?» – спросил я, чувствуя, как азарт исследователя пересиливает усталость и тревогу. «Терпение, барон, терпение!» – Скворцов снова улыбнулся своей загадочной улыбкой. «Великие дела не делаются наспех, тем более, когда речь идет о силах, способных как созидать, так и разрушать. Для начала тебе нужно научиться чувствовать, не просто видеть руны или ощущать вибрацию артефактов, а именно чувствовать потоки энергии, их направление, их характер, если угодно. Это основа основ. Без этого любое заклинание будет лишь слепым ударом наугад. И как этому научиться? Медитации, дыхательные практики», — предположил я, вспоминая опыт общения с Ритой. «И это тоже», — кивнул маг, — «но не только. Природа – лучший учитель. Река, лес, земля под ногами – все это пронизано энергией. Нужно научиться ее слушать, настраиваться на ее ритм. Завтра, на рассвете, в 6 утра, встречаемся здесь, у реки. Проведем первый урок. Попробуем ощутить течение не только воды, но и магии». В 6 утра я невольно поморщился. Спать хотелось неимоверно. Рассвет – лучшее время, барон. Воздух чист, разум свеж, а энергия мира пробуждается вместе с солнцем. Не опаздывай. С этими словами мэтр Скворцов развернулся и неспешно направился обратно к поместью, оставив меня наедине с рекой, заходящим солнцем и маленьким серым камнем в руке, который хранил в себе тайную мощь уничтоженной дикой руны. Я постоял еще немного, глядя на игру света на воде, ощущая странный резонанс между артефактом и чем-то внутри меня. Затем глубоко вздохнул и тоже побрел к дому. Вечер в Хмарском прошел на удивление спокойно и буднично. После ужина люди разошлись по своим делам. Крестьяне занимались починкой инвентаря, женщины – стиркой и штопкой. Я же, прежде чем отправиться отдыхать, решил поговорить с Василем. Нужно было понимать, как обстоят дела с продовольствием и общим настроем моих людей. Нашел я его у сарая, где он вместе с Егором и Колей мастерил какие-то полки. Завидев меня, все трое отложили инструменты и почтительно поклонились. От былой забитости и страха в их глазах не осталось и следа. Они смотрели на меня с уважением, но без подобострастия. «Доброго вечера, барин», — сказал Василь, вытирая руки о штаны. «И тебе доброго, Василь», — ответил я. «Как дела? Как настроение у людей?» «Да все чудесно, ваше благородие». Лицо Василя расплылось в широкой улыбке. «Жизнь течет своим чередом, работаем потихоньку. Дом латаем, двор в порядок приводим. Люди-люди ожили, барин. Шутить стали, разговаривать. После того, как вы с ребятами Ивана вернулись, да еще и спасенных привезли, словно камень с души у всех упал. Чувствуем себя, ну, людьми, а не скотиной бессловесной, свободными. Спасибо вам за это». Его слова согрели душу. Я видел это и сам. Порозовевшие щеки, живые глаза, раскованные движения, смех, который теперь часто раздавался во дворе, все это было лучшей наградой за пережитые ужасы и риски. «Рад это слышать, Василь». «Очень рад», — искренне сказал я. «А как у нас с продовольствием? Надолго хватит того, что привезли?» Василь почесал свою уже не седую, а скорее белоснежную, ухоженную бороду, задумался. «Ну, на первое время хватит, барин. Мясо, что вы привезли, мы подсолили, часть завялили. Сухарей еще запас есть, крупы тоже имеются. Но овощей маловато, конечно, и фруктов бы, особенно для хворых наших. Я от хламников слышал, что доктор Городской, говорят, про яблоки какие-то диковинные упоминал. Солнечные яблоки», кивнул я. «Да, говорил, сказал, что очень полезные, силы восстанавливают. Не знаешь, Василь, где у нас тут поблизости сады старые есть? Не поля, а именно сады, где фрукты могли бы расти». Василь снова задумался, наморщив лоб и глядя куда-то в сторону темнеющего леса. «Сады, сады», — бормотал он. «Так погодите, барин. Кажется, припоминаю, старики рассказывали, еще когда я мальцом был, что за теми полями», — он махнул рукой в сторону севера, туда, где по слухам обитали лютокрысы, «был сад. Небольшой, сказывали, но яблони там росли знатные. Вроде как, он тоже к землям Хмарского относился когда-то, но он понизил голос. Туда ж давно никто не ходит. Говорят, те крысы проклятые все вокруг заполонили. Опасно там шибко. Могут и задрать запросто». «Понятно», — кивнул я. «Еще одна точка на карте будущих экспедиций. И еще одна причина разобраться с лютокрысами раз и навсегда. Спасибо, Василь. Информация ценная. А насчет опасности это уже не твои заботы. Отдыхайте. Завтра снова тяжелый день». Я хлопнул его по плечу и направился к другой части двора, где у своего костра расположились хламники. Они сидели кружком, тихо переговариваясь, чистили оружие. Иван что-то чертил палочкой на земле. «Вечер добрый, бойцы», — поприветствовал я их, подходя ближе. «Барон». Они тут же повскакивали, послышались радостные приветствия. Мужчины крепко жали мне руку, хлопали по спине. Женщины тоже улыбались тепло и искренне. Аиша, она подошла ко мне, и прежде, чем я успел что-либо сообразить, быстро и легко поцеловала меня в щеку. Легкий румянец тронул ее обычно бледное лицо, и она тут же отступила на свое место у костра, потупив взгляд. «Неожиданно и приятно, чего уж греха таить. Что ж вы тут табором устроились, как в походе?» — спросил я, оглядывая их скромный бивак. «В доме полно свободных комнат на первом этаже, чистых, отремонтированных». Мужчины переглянулись. «Да нам так привычнее, барин», — ответил Руслан, пожимая плечами. «Под открытым небом, у костра, да и к своим поближе», — он кивнул в сторону лазарета. «Глупости», — махнул я рукой, — «какое привычнее. Вы из похода вернулись, вам отдых нужен нормальный, а не на земле спать. И за своими следить надо не из кустов, а рядом быть. Они сейчас в лазарете под присмотром, а вы тут у костра лежите под Богом. Цепеш мертв, шепота нет, твари ночные сюда больше не сунутся, ловушки работают, да и все подходы заделаны. В общем, Иван, я посмотрел на Кречета, не морочьте ни себе, ни мне голову. Занимайте свободные комнаты в доме. Баня сегодня топилась, вода горячая есть, продовольствие общее. Вы теперь не просто гости, вы часть Хмарского. Хламники снова переглянулись, на их лицах появилось удивление, смешанное с благодарностью. Иван медленно кивнул. Спасибо, барон, за заботу. Мы ценим. Вот и славно, улыбнулся я. А теперь, Иван, если не сильно устал, отойдем на пару слов. Мы отошли от костра на несколько шагов, чтобы остальные нас не слышали. Что ты знаешь про старые сады? Спросил я без предисловий. Иван посмотрел на меня изучающе, потом хмыкнул, проведя большим пальцем по своим отросшим за время похода усам. Его глаза блеснули в свете костра. Что там чертовски опасно, барон? Вот что я знаю. Опаснее, чем схватка с теми чудаками в балахонах и цепешим посреди диких земель. Глянул я на него искоса хитрым прищуром. Я увидел, как в отблеске Ивановых глазах пробежали черти. Барон, вы меня что, на слабо берете? Впервые за день я рассмеялся от души. Да так, что слезы из глаз побежали. А что, если да, сказал я, широко и задорно улыбнувшись. Глава 22, шучу, Иван, но если серьезно, нам нужны эти солнечные яблоки, о которых говорил доктор Бельский, для Мити, для остальных ослабленных, да и для лечебницы городской не помешают, раз они так редки. Василь говорит, что за теми полями, где лютокрысы обосновались, есть старый сад, что раньше к Хмарскому относился. Рискнем, Иван хмыкнул, его лицо снова стало серьезным. Лютокрысы, не шутка, барон. Твари мерзкие и стайные. Но он помолчал, глядя на костер. Митьке надо помощь. И остальным тоже. Ладно, соберем группу. Небольшую. Руслан, Олег, Миша, они пойдут со мной. Остальные, здесь, с Ишей, Людкой и Ольгой. Присмотрит за больными и поместьем. Выдвигаемся послезавтра, на рассвете. Нужно подготовиться, проверить снаряжение еще раз. Договорились. Кивнул я. Очередная авантюра, но теперь она была продиктована не только необходимостью добычи ресурсов, но и заботой о людях, моих людях, и это меняло все. Утро следующего дня застало меня на уже знакомой тропе, ведущей к реке. Вчерашнее веселье и последовавший за ним крепкий сон сделали свое дело, усталость почти отступила, оставив после себя лишь легкую приятную тяжесть в мышцах. В голове было на удивление ясно, тем более, когда почти всю предыдущую неделю я только и делал, что находился под давлением шепота. Я шел, вдыхая прохладный, влажный воздух, и размышлял о предстоящей вылазке. Старые сады за полями лютокрыс звучало не слишком обнадеживающе. Придется продумать тактику. Возможно, стоит сначала разобраться с крысами, или попытаться обойти их логово. Ловушки, которые мы установили, работали, но они были стационарными, защищающими дом. А после того, как заделали все подкопы и проходы, вообще перестали иметь смысл. Для полевых условий нужно что-то другое. Может, использовать приманку, или создать какой-то отпугивающий механизм. Голова инженера тут же заработала, предлагая варианты, просчитывая риски. А яблоки? Надеюсь, они там действительно есть. И что они обладают теми свойствами, о которых говорил Бельский. Витамины, микроэлементы. В нашем положении это действительно ценный ресурс. Мысль о ценности зацепилась за что-то другое, более масштабное. Граф Цепеш, он был могущественным и невероятно старым, хотя внешне таким не касался. Это сухое предположение, судя по его знаниям и поведению. Такие люди, особенно с его фанатичной приверженностью к идее сохранения старого порядка и контролю над знаниями, просто обязаны иметь базу, тайное убежище, замок, библиотеку, что угодно, где он хранил бы свои сокровища, не золото и камни, нет, нечто куда более ценное, книги, артефакты старого мира, утерянные технологии, рунные гримуары, возможно, даже те самые, запрещенные. Я не мародер, громить чужие могилы или жилища, не мой стиль, но тут же возникла другая мысль, более прагматичная, продиктованная суровой реальностью этого мира. Цепеш был врагом, врагом прогресса, врагом свободы мысли. Он пытался убить меня, моих людей, за что и был убит. А по законам войны, неважно, средневековой или современной, победитель имеет право на трофей. Тем более, если эти трофеи должны будут послужить общему благу, возрождению науки, развитию государства. Знания, которые он мог прятать, должны служить людям, а не пылиться в теперь уже бесхозном замке. Эта мысль грела душу. Найти логово Цепеша – еще одна долгосрочная, но крайне важная цель. Возможно, даже более важная, чем освоение старого города. Ведь там могли быть ответы на многие вопросы, включая самый главный – как обуздать ту силу, что жила теперь во мне. Безусловно, мэтр Скворцов поможет мне разобраться, но кто его знает, что еще может таиться в недрах замка графа, если он вообще существует. Я вышел к реке. Утренний туман еще не до конца рассеялся, цепляясь белыми клочьями за прибрежные кусты и стелясь над водой. Солнце только-только показалось из-за верхушек деревьев на том берегу, окрашивая небо нежными алыми и золотистыми тонами, словно бок абрикоса. Река лениво несла свои воды, поверхность ее была почти зеркальной, отражая небо и редкие облака. Тишина и покой – идеальное место для первого урока магии. Скворцов уже был здесь. Он стоял у самой кромки воды, спиной ко мне, опираясь на посох и глядя на течение. Рядом с ним на влажном песке виднелись свежие следы, замысловатые узоры, рунные символы, переплетенные с линиями, напоминавшими мне математические формулы и схемы преобразования энергии. Он действительно готовился. «Доброго утра, барон», – произнес он, не оборачиваясь. «Кажется, он почувствовал мое приближение задолго до того, как я подошел. И вам, мэтр», – я подавил зевок, прикрыв рот кулаком. «Вижу, вы пришли значительно заранее. Спалось плохо?» Маг медленно повернулся. Его лицо было, как всегда, спокойным, но в глазах плясали знакомые искорки мудрости и легкой иронии. «Мы, старые люди, мало спим, барон, и много думаем», – спокойно отозвался он. «Поэтому часто проводим время в размышлениях или подготовке к уроку», – он кивнул на песок. «Подойди, расскажу тебе теорию, прежде чем мы перейдем к практике». Я подошел ближе, разглядывая начертанные символы. Некоторые руны были мне уже смутно знакомы, Скворцов показывал их тогда, в своем доме иллюзии. Но теперь они были вплетены в сложные цепочки, соединенные линиями и какими-то знаками, отдаленно напоминающими интегралы и дифференциалы из высшей математики моего времени. Любопытно. Значит, магия все-таки подчиняется каким-то законам, схожим с физическими. Как ты уже понял, Александр, магия – это энергия, пронизывающая все вокруг, начал Скворцов своим ровным, чуть скрипучим голосом. Но она хаотична и безлика. Чтобы она тебя услышала, чтобы она выполнила твою волю, ты должен говорить с ней на ее языке, языке рун. Руна – это ключ, символ, несущий в себе определенный смысл, определенную команду для энергии. Маг, сплетая руны в заклинание, фактически формулирует приказ, направляет свою волю через эти символы, и энергия подчиняется. Или не подчиняется, если воли недостаточно, или приказ сформулирован неверно. Я вспомнил тот разговор в своей голове. Подчинение, магия, я бы так не сказал. Если я не сошел с ума в тот момент, то эта энергия обладает таким же сознанием или даже большим, чем наши, и она действует из своей прихоти. Но думать об этом мне сейчас было некогда и уже тем более спорить со старым магом, который должен был меня погрузить в основы. Он указал посохом на песок, для примитивных заклинаний, вроде создания небольшого огненного шара или легкого порыва ветра, зачастую достаточно одной-двух руны сильного, четко сфокусированного желания. Твоей внутренней воли, как тогда, на стене города, когда ты ускорил мой огненный шар, ты неосознанно нашел нужный ключ, подпитываемый твоим отчаянным желанием. Он постучал кончиком посоха на ту руну, которая примерещилась мне на стене, и, которая, как мне почему-то казалось, и была одной из первых, была той, что внедрили мне в череп. Но для более сложных вещей, продолжал мэтр, требуется иная работа, нужна целая рунная вязь, последовательность символов, описывающая процесс преобразования энергии. Нужна тщательная подготовка, концентрация, понимание каждого элемента формулы. Вот здесь, он снова указал на песок, я начертил для примера одну из таких фраз. Эта комбинация рун позволяет преобразовать текущую воду в лед. При должной сноровке и контроле можно создать из этого льда оружие, клинок, шип, что угодно. Или, если потребуется, соткать ледяной доспех на определенную часть тела, чтобы заблокировать удар врага. Весьма действенная техника на поле боя, скажу я тебе, хоть мы, маги, и предпочитаем держать дистанцию, если есть такая возможность. Я вглядывался в переплетение линий символов, пытаясь запомнить их последовательность, их форму. Мозг инженера пытался найти логику, систему в этой магической каллиграфии, но не успел я углубиться в анализ, как Скворцов легким движением посоха поднял небольшой вихрь воздуха, который тут же сдул все начертанные на песке, оставив лишь ровную влажную поверхность. Вырвалось у меня, я же не закончил запоминать. Скворцов по-менторски улыбнулся одними уголками губ, в его глазах явно проскользнуло ехидство, а я-то думал, молодой барон, что твой хваленый мозг, усиленный руной, ехидничал он, работает, как заведенный механизм, и запоминает любую информацию со скоростью света. Разве не так? Запоминал, признался я, чувствуя легкую растерянность от собственных изменившихся ощущений, до тех пор, пока эта руна вела себя иначе, как предсказуемый механизм. Теперь я не ощущаю той бешеной скорости обработки данных, но, я задумался, пытаясь подобрать слова, но ощущаю нечто большее, не знаю, как точно описать, словно раньше я видел лишь чертеж, а теперь могу прикоснуться к самой детали. Так и должно быть, Александр, кивнул Скворцов уже без тени насмешки, ты перестал быть просто наблюдателем, подмастерьем, теперь ты полноценно используешь инструмент, он хмыкнул, все ровно так же, как в кузне. Та формула на песке, я начертил ее лишь как пример сложности. Тебе пока рано запоминать такие комбинации. Пытаться их воспроизвести сейчас, все равно что пробовать собрать сложнейший часовой механизм, едва научившись держать отвертку. Опасно и бессмысленно. Поэтому, для начала, давай я научу тебя самому главному. Тому, без чего все руны и формулы, лишь мертвые знаки. Я научу тебя чувствовать энергию вокруг тебя. С этими словами он шагнул к самой воде и повернулся ко мне, его силуэт четко вырисовывался на фоне восходящего солнца. «Подойди ближе, барон», Скворцов жестом подозвал меня к реке, а сам, не колеблясь, шагнул в течение, зайдя в воду почти по колено. Брызги разлетелись сверкающими каплями, рябь пошла по золотистой поверхности. Мантия мага тут же поменяла цвет на более темный, напитавшись влагой. Я же, помедлив лишь мгновение, шагнул с песчаного берега в воду. Ледяной холод тут же обжег лодыжки, пробирая до самых костей. Вода была колючей, сводящей мышцы почти мгновенным спазмом. Я невольно сжал зубы. Давно я не испытывал такого резкого перепада температур. Даже криосан не ощущался так. Там было забвение, пустота, а здесь живой, агрессивный холод. Я сделал еще шаг, погружаясь по щиколотку, затем по икру. Холод сковал ноги, дыхание перехватило. «Заходи, смелее», голос Скворцова прозвучал спокойно, но в нем слышался скрытый вызов. «Холод – это тоже энергия. Ощути ее, прими, не борись, а позволь ей течь сквозь тебя». Я сделал над собой усилие, расслабляя сведенные мышцы, стараясь дышать ровно, как учила Маргарита перед ментальным путешествием. Холод никуда не делся, но перестал быть враждебным, стал просто ощущением, неприятным, да, но терпимым. Я подошел и встал рядом со Скворцовым, чувствуя течение реки и мелкие камушки, что перекатывались под ногами. «Хорошо», — кивнул маг, удовлетворенный тем, что я справился с первым, пусть и незначительным, испытанием. «Теперь слушай внимательно. Магия повсюду. Она течет так же, как эта река. Она в воде, в воздухе, в земле под нашими ногами, в свете восходящего солнца. Она — часть всего сущего. Твоя задача – научиться ее чувствовать, не видеть, не слышать, а именно чувствовать. Как ты чувствуешь сейчас холод воды или силу течения, так же, как ты чувствуешь резонанс или, если угодно, вибрации от других магов. Он поднял руку, и над его ладонью на мгновение вспыхнул синий символ, простая, но изящная руна, напоминающая волну или стилизованную каплю. «Постарайся представить перед собой эту руну», – сказал Скворцов. «Четко, ясно. Держи ее образ перед внутренним взором. Но это лишь первый шаг, инструмент для концентрации. Вместе с этим, голос его стал тише, проникновеннее. Твоя основная задача – захотеть почувствовать. Почувствовать, как вместе с рекой, вместе с этим видимым потоком, движется невидимая энергия мира. Она может ощущаться по-разному. Как тепло, как покалывание, как вибрация, как давление. У каждого свой порог восприятия. Найди это ощущение, не пытайся его анализировать, просто найди и зацепись за него. почувствуй этот невидимый поток. Я закрыл глаза, пытаясь выполнить его указание. Образ руны, синий, светящийся волны, возник перед глазами довольно легко. Сложнее было с ощущением потока. Я чувствовал холод воды, давление течения на ноги, слышал плеск и шелест листвы на берегу, но ничего больше. Ни тепла, ни покалывания, ни вибраций. Лишь привычные физические ощущения. Не было ничего даже близко, что я ощущал в диких землях, когда столкнулся с ренегатами или с цепешем. Не было даже того ощущения, когда Скворцов впервые прикоснулся к моему лбу. Сосредоточься. Ни на воде, ни на холоде. На чем-то ином. Что течет вместе с рекой, что движет ей. Я пытался абстрагироваться, представить энергию, как некий эфир, пронизывающий все, но разум инженера сопротивлялся, требуя четких определений, формул, измеряемых величин. «Не думай, Александр», словно прочитав мои мысли, сказал Скворцов. «Чувствуй, отпусти контроль разума, позволь интуиции вести тебя. Вспомни то состояние, ту волю, которую ты испытывал в самые критические моменты своей жизни. На стене города, когда ускорял мой огненный шар, в битве с цепешем, когда пламя охватило тебя. Это была чистая, необузданная воля, идущая из самой глубины твоего существа. Он был прав. В те моменты я не думал, я действовал, инстинктивно, подчиняясь не логике, а жгучему желанию выжить, победить, защитить. Но на этот раз, продолжал мэтр, ты должен не просто поддаться этому импульсу, ты должен сознательно захотеть, не от отчаяния, а по своему выбору, захотеть почувствовать энергию мира, и, когда почувствуешь ее, захотеть управлять малой ее частью, поднять небольшую часть воды вверх, сформировать ее в простой водяной шар, не думая о физике, о давлении, о поверхностном натяжении, просто представь руну, ощути поток и захоти, чтобы вода подчинилась тебе, используй ту самую волю, но направь ее осознанно, научись делать это вместе с ощущением энергии, что течет в мире, это и есть первый шаг к контролю, фантазия, воля, руна, рецепт прост, как пельмени, я хмыкнул, пельмени не так уж просты, я знаю, хохотнул мэтр, соберись, барон, я снова закрыл глаза, руна волна, холодная вода, омывающая ноги, мерный шум реки, дыхание, вдох-выдох, поток, я пытался уловить его, это неосязаемое течение силы. Сначала ничего не происходило, лишь холод и шум воды, но я не сдавался. Я вспоминал то чувство всепоглощающей ярости, ту решимость на стене, то отчаяние у разрушенной стены в городе. Воля, чистая воля, я хотел почувствовать, не потому что надо, не потому что приказали, а потому что мне самому это было необходимо. Едва заметная вибрация, словно касание пера по коже, прошедшая через воду, сквозь мои ноги, поднявшаяся вверх по телу. Она была почти неощутима, терялась на фоне холода и течения, но она была. Я зацепился за это ощущение, как утопающий за соломинку. Вот он, поток, невидимый, но реальный. Он тек вместе с рекой, он был в воздухе, он исходил от земли. Теперь, вода, шар, маленький водяной шар над поверхностью, руна-волна перед глазами, ощущение потока под ногами, и, воля, не ярость, нет, спокойная, сосредоточенная воля, желание, я хочу, чтобы вода поднялась, я хочу придать ей форму, я сунул руки в ледяную воду, продолжая концентрироваться, идея была такой, что поднять шар от ладони вверх будет проще, чем притянуть его к ладони снизу, не знаю, почему я так думал, но казалось, что так будет проще, ничего, попробовал еще раз, вкладывая в желание больше силы, больше уверенности, вода в моих руках слегка дрогнула, всего лишь рябь, но это была моя рябь, я не шевелил рукой, это было воздействие моей воли, еще усилие, представить шар, гладкий, прозрачный, парящий над водой, воля, поток, руна, поверхность воды вспучилась, поднялась небольшим бугорком, задрожала и опала. Я открыл глаза и тяжело вздохнул. Не получилось. Не торопись. Голос Скворцова был спокоен. Ты почувствовал поток. Ты смог воздействовать на воду. Это уже огромный шаг. Контроль придет с практикой. А теперь, попробуй снова. Слова мага придали уверенности. Да, первая попытка не увенчалась успехом, но я ощутил его, поток. Это уже было не просто слепое желание, а осознанное взаимодействие, пусть и неумелое. Я снова закрыл глаза, отгоняя мысли о неудаче. Ледяная вода по-прежнему сковывала ноги, но теперь это ощущение стало фоном, не более. Внутренний взор снова сфокусировался на сияющей руне волне. Она казалась четче, стабильнее, чем в первый раз. Я дышал ровно, глубоко, стараясь поймать ту едва уловимую вибрацию энергии, что тек вместе с рекой. Вот он снова, это легкое, щекочущее ощущение, поднимающееся от ступней вверх. Я зацепился за него, позволил ему наполнить себя, стать частью моего собственного ритма. Воля. На этот раз я подошел к ней иначе, не как к инструменту, который нужно применить, а как к продолжению себя. Я есть эта воля, я есть это желание. Вода поднимется, она примет форму шара, не потому, что я приказываю, а потому что такова моя суть в этот самый момент. Я вытянул руку ладонью вверх, не открывая глаз. Вся концентрация на воде перед ладонью, на потоке, на руне, на чистом, спокойном желании. Мир вокруг сузился до этих четырех компонентов, и вода послушалась. Я почувствовал, как она неохотно, словно с усилием отрывается от основной массы, как что-то невидимое тянет ее вверх. Это было не физическое усилие, а ментальное, но оно ощущалось почти как физическое напряжение. Я чувствовал, как дрожит поднимающаяся вода, как она пытается снова упасть, подчиняясь гравитации, но моя воля удерживала ее, придавая форму. Шар, неровный, колышущийся, размером не больше моего кулака, но это был шар. Он висел над моей ладонью, подрагивая и переливаясь цветами радуги в свете солнца. Я не выдержал и распахнул глаза. Прямо над моей ладонью, в паре сантиметров от кожи, действительно висел небольшой, дрожащий шар воды. Он был не идеально круглым, его поверхность постоянно колыхалась, грозя развалиться, но он висел, вопреки всем законам физики, которые я знал. «Получилось», — сказал я одними губами. «Черт возьми, получилось». Удивление и восторг от первого настоящего успеха захлестнули меня, и в тот же миг концентрация, которую я с таким трудом удерживал, дрогнула. Шар лопнул. Вода бесшумно шлепнулась обратно в реку, оставив на моей ладони лишь холодные капли. А следом пришла расплата. Резкая, почти парализующая волна усталости накрыла с головой. Ноги подогнулись, руки безвольно повисли. По телу пробежала крупная дрожь, словно от озноба, несмотря на ледяную воду. Мышцы загудели так, будто я не магией тут баловался, а только что разгрузил пару вагонов с углем голыми руками. Голова закружилась, перед глазами на мгновение поплыла. Я пошатнулся, едва не упав обратно в реку. «Спокойно», — раздался рядом голос Скворцова. Я ощутил, как его сухая, но сильная рука легла мне на спину, поддерживая, не давая рухнуть. «Это нормальное состояние, Александр, абсолютно нормальное. Все, кто учились магии, проходили через это». Он говорил своим обычным менторским тоном, в котором не было ни удивления, ни насмешки, лишь констатация факта. «Твое тело и разум еще не привыкли к таким нагрузкам. Магия – это не просто игра воображения, это работа с чистой энергией. И когда ты направляешь свою волю, ты тратишь не только ментальные, но и физические ресурсы. Это из-за излишнего перенапряжения воли, к которому ты пока не готов. Это, если позволишь, как взяться за штангу в 120 килограммов, когда ты сам весишь едва 50. Ты пытался сделать слишком много и слишком сильно для первого раза, но ты справился, увидел, почувствовал и даже добился результата. На сегодня хватит. Больше практики сейчас принесет только вред. Середина дня застала отряд хламников за привычным делом, планированием следующей вылазки. Пусть ночь они и провели под крышей господского дома, пользуясь гостеприимством барона, но старые привычки брали свое. Едва утренняя суета улеглась, они собрались у своего, уже обжитого, костра на краю двора. Сам костер давно потух, но место это стало их негласной точкой сбора в Хмарском. Иван Кречет расстелил на земле грубый кусок пергамента, карту, наспех набросанную по памяти, возможно, дополненную сведениями, полученными от Василия или из каких-то старых хламницких записей. Он сидел на корточках, водя грязным пальцем по кривым линиям, обозначавшим лес, поля и предполагаемое местоположение старых садов. Вокруг него полукругом расположились Руслан, Олег и Миша, трое, кого он выбрал для этой рискованной разведки. Остальные занимались своими делами поодаль, кто чинил снаряжение. «Значит, так», — голос Ивана был тихим, но уверенным, привыкшим командовать. «Подходим с юга, вдоль кромки леса. Здесь», — палец ткнул в точку на пергаменте, — «по моим прикидкам, начинается старое поле. Логово этих тварей, Лютокрыс, скорее всего, где-то вот тут, у подножия холмов. Он обвел дугой другую область. Наша задача – пройти поле по западной окраине, стараясь не шуметь и не оставлять следов. Ветер сейчас с северо-запада, так что запах наш они учуять не должны, если не подойдем слишком близко. Сады должны быть вон там, за полем, если старые карты не врут и память Василия не подводит. Олег молча кивал, сосредоточенно разглядывая карту. Миша, присев на корточки рядом, задумчиво теребил рукоять своего ножа. Один лишь Руслан, скрестив руки на груди и нахмурив брови, выглядел скептически. Он слушал, но по его лицу было видно, что план командира не вызывает у него особого энтузиазма. Когда Иван закончил объяснять маршрут и предполагаемые точки наблюдения, Руслан не выдержал. «Вань», он поднял взгляд на предводителя, «ты уверен, что там вообще есть то, что ищет Кулибин? Эти его яблоки солнечные, звучит, как сказка для малых детей». Иван поднял голову от карты и посмотрел на Руслана долгим, тяжелым взглядом. «Я уверен на 90%, что там этого нет, Русь», — ответил он спокойно, без тени сомнения. Руслан удивленно вскинул брови, его скепсис сменился недоумением. Остальные тоже переглянулись. «Тогда зачем это делать?» — резонно спросил Руслан. «Зачем лезть в пасть к этим крысам проклятым ради того, чего там, скорее всего, и нет? Рисковать людьми, снаряжением?» Иван снова опустил взгляд на карту, провел по ней пальцем, словно стирая невидимую пыль. Затем поднял голову, и в его глазах мелькнула та самая боль вперемешку со сталью, которую он так старательно прятал последние дни. «Потому что, Русь», — сказал он тихо, но с таким нажимом, что каждое слово врезалось в сознание, точно так же, на 90%, я был уверен, что все наши, кто остался там, у кристалла, пропали безвозвратно. Воцарилась тишина. Руслан отвел взгляд. Больше вопросов не было. Миссия обрела иной смысл. Это была не просто разведка ради мифических яблок для барона и для брата Ивана. Это был их собственный долг – действовать, рисковать, идти вперед даже тогда, когда разум говорит «нет», потому что они на собственном опыте узнали, что иногда самые малые 10% вероятности могут изменить все. И, в конце концов, что такое лютокрысы на фоне графа Виктора Цепеша? Глава 23. Остров Красная Рель снова стал местом тайной встречи двух государей. В отличие от прошлой их беседы, наполненной напряжением и невысказанными угрозами, это проходило в атмосфере показного спокойствия. Деревянная беседка, сколоченная на скорую руку еще к первым переговорам, уже успела слегка потемнеть от дождей и солнца, но все еще надежно укрывала от ветра, гулявшего над широкой гладью озера Ильмень. Вода сегодня была неспокойной, мелкая рябь бежала по поверхности, отражая низкие серые облака. Алексей Петрович Долгоруков и Олег Святославович Романович сидели за простым дощатым столом друг напротив друга. Перед каждым стояла увесистая деревянная кружка с пенным напитком, брагой великоновгородского царя и пивом у правителя Старой Руси. Они молчали. Не потому, что нечего было сказать, скорее, каждый выжидал, давая другому начать разговор. Это была тонкая политическая игра, в которой молчание иногда было красноречивее любых слов. Неподалеку, у кромки леса, расположилась их свита, по 5 отборных бойцов от каждого. Эти суровые воины, в отличие от своих правителей, не обременяли себя дипломатическими тонкостями. Сняв шлемы и положив оружие рядом, они устроили импровизированное состязание, стрельбу из лука по наспех сделанной мишени на стволе старой сосны. Раздавались зычные выкрики, смех, подначки, обычное развлечение мужчин, привыкших к войне и ценивших простые радости мирного часа. Звон тетивы, свист стрел и глухие удары от дерева нарушали тишину, царившую в беседке. «Я слышал», — наконец нарушил молчание Романович, не отрывая взгляда от состязающихся лучников, «что твой парень-инженер этот вернулся из похода». Голос у Олега Святославовича был ровный, спокойный, но Алексей Петрович уловил в нем нотки неприкрытого интереса. Он сделал глоток прохладной браги, наблюдая, как один из воинов Романовича, здоровенный детина с рыжей бородой, ловко натянул тетиву длинного лука, прицелился и с удалым выкриком выпустил стрелу. Снаряд с хищным шелестом пронзил воздух и вонзился точно в центр мишени. «Хороший выстрел!» «Вернулся!» — также спокойно подтвердил Долгоруков, ставя кружку на стол. Он перевел взгляд на собеседника. «Цел и невредим!» «Помят немного, но кто из нас вернулся бы оттуда, не заимев даже царапины?» «Наверное, только сам Всевышний. И не просто вернулся, продолжил Романович, чуть повернув голову и встретившись взглядом с Алексеем Петровичем. В его серых глазах блеснул острый интерес, а притащил с собой почти весь пропавший отряд Ивана Кречета, тех самых, которых считали сгинувшими в диких землях. Алексей Петрович внутренне напрягся. Осведомленность Романовича удивляла и настораживала. Новость о возвращении Александра и спасении хламников пускай и разлетелась пуще ветра по Великому Новгороду, но не должна же она была долететь до соседнего правителя так скоро. Или должна? Это не нравилось Долгорукову. Совсем не нравилось. Мир, даже в этих разобщенных землях, оставался тесным, пронизанным слухами и, что вероятнее всего, шпионами. «Нужно будет по возвращении серьезно поговорить с начальником гарнизона», — мелькнула мысль у царя. «Пусть как следует потрусит своих шпиков и доносчиков в городе. Слишком много любопытных ушей развелось, и глаз». Но внешне Алексей Петрович оставался абсолютно невозмутимым. Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда он ответил: «Абсолютно верно, Олег Святославович. Экспедиция по разведке северных земель прошла значительно успешнее, чем мы изначально предполагали. Мой первый инженер, барон Кулибин, проявил не только выдающиеся технические знания, но и незаурядное мужество и лидерские качества. Он намеренно сделал акцент на титулах и заслугах Александра, давая понять Романовичу, что Кулибин – не просто парень, а важная фигура в его государстве, пользующаяся его полным доверием и покровительством. Долгоруков был мастером слова, политиком до мозга костей. Он умел вести переговоры, плести интриги, убеждать и манипулировать, используя не грубую силу, как его визави, а острый ум и точный расчет. Сила слова, подкрепленная властью и знанием человеческой натуры, вот было его главное оружие. «Не удивляйся моей осведомленности, Алексей Петрович», усмехнулся Романович, словно прочитав его мысли. Он снова отпил пиво. «И не гадай, откуда я знаю. Об отряде Ивана Кречета в наших краях не слышал только глухой. Они лучшие хламники на всем северо-западе. А когда несколько месяцев они вернулись, потеряв половину людей, включая брата самого Кречета, об этом гудели на каждой заставе, в каждой корчме. Так что новость о их чудесном спасении разнеслась быстро. Удивительно другое, как твоему инженеру это удалось. Ему удалось сделать почти невозможное», — согласился Долгоруков, не вдаваясь в подробности. «Пусть Романович думает, что все дело лишь в удаче и отваге. Чем меньше знает потенциальный союзник, а в будущем, возможно, и соперник, тем лучше. Этот парень действительно умеет удивлять», — кивнул Романович, отставляя кружку. Его взгляд стал серьезным. «Так что, Алексей Петрович, наш план он в силе. Твой инженер доказал, что способен создавать не только безделушки, но и, как выяснилось, совершать подвиги. Это меняет расклад, укрепляет наши позиции». «Естественно, Олег Святославович», — твердо ответил Долгоруков. «Мое слово неизменно. Иначе зачем бы мы снова собрались здесь? Объединение наших земель, создание сильного союза — это единственный путь к выживанию и процветанию в этом мире. Дуумвират, как мы и договаривались. Равноправное правление». «Хорошо», — Романович удовлетворенно кивнул. На его лице промелькнуло выражение хищного зверя, почуявшего добычу. Видимо, перспектива расширения власти и влияния будоражила его воинственную натуру. Он снова взялся за кружку. «Но позволь мне дать тебе один совет, Алексей Петрович. Дружеский совет, как будущему соправителю». Он сделал глоток, вытер усы тыльной стороной ладони. «Даже самую умную и преданную собаку, какой бы верной она ни казалась, следует держать на коротком поводке. Твой инженер, он слишком много знает, слишком много умеет и слишком быстро набирает вес. Такие люди опасны». Алексею Петровичу эта непрошенная метафора пришлась не по вкусу. Сравнивать Александра, человека, спасшего его племянницу, спасшего город, обладавшего уникальными знаниями, с собакой – это было грубо и недальновидно. Но царь Великоновгородский лишь слегка прищурил глаза, его лицо оставалось маской вежливого внимания. Он не любил, когда ему указывали, как управлять его людьми. Он в целом не любил, когда ему указывали. «Ты великий воин, Олег Святославович», — голос Долгорукова был ровным, почти вкрадчивым, но в нем звучала сталь. «Твоя сила, в знании тактики, стратегии, в умении повести за собой людей в бой, удержать их железной рукой посреди хаоса. Мне же удалось сохранить и приумножить свое государство словом, знанием управления, умением находить компромиссы и видеть на несколько шагов вперед. Мы собрались здесь, чтобы объединить наши сильные стороны, компенсируя слабые, не так ли? Он сделал паузу, его взгляд впился в глаза Романовича. Так позволь же мне управлять моими людьми по-своему. Я ценю твою заботу о нашем общем будущем, но методы контроля я выбираю сам. Фраза прозвучала мягко, дипломатично, но ее суть была ясна. Не лезь не в свое дело. Романович понял. Он на мгновение нахмурился, но затем развел руками, изображая примирение. «Твое дело, Алексей Петрович, твое дело», — сказал он, явно давая понять, что не собирается настаивать. «Я лишь переживаю за наше будущее. Не хотелось бы, чтобы оно рухнуло из-за чрезмерного доверия к одному человеку». «Оно не рухнет», — уверенно ответил Долгоруков. «Все идет как нельзя лучше. Барон Кулибин лоялен короне и приносит огромную пользу государству, а его амбициозные планы по освоению севера они откроют перед нашим союзом поистине безграничные возможности». Романович хмыкнул, но спорить не стал. Видимо, решил отложить этот разговор на потом. Главное, принципиальное согласие на союз было получено, а детали можно будет утрясти позже. Разговор перетек в обсуждение практических вопросов. Демаркация границ, объединение военных сил, экономические аспекты. Но тень недоверия и потенциального соперничества уже легла между двумя правителями. Союз был необходим, но легким он точно не обещал быть. После разговора у реки я вернулся в поместье с новым артефактом в кармане и ворохом мыслей в голове. Сердце руны, очищенная энергия, новые возможности и новые опасности, и предстоящее обучение магии, которое обещал начать Скворцов. Все это требовало осмысления, но текущие дела не ждали. Хмарская жила своей жизнью, восстанавливалась, и моя задача, как барона и инженера, была направлять этот процесс, решать насущные проблемы. Дни потекли в привычном ритме труда и планирования. Экспедиция в проклятый городок и старый город, спасение людей Ивана, столкновение с цепешим и дикой руной, все это казалось уже далеким воспоминанием, словно отголосок кошмарного сна. Хотя прошло всего пару дней, реальность же была куда прозаичнее. Нужно было кормить людей, продолжать восстановление поместья и угодья, налаживать быт и, конечно, выполнять обязательства перед государем, ковать детали для нужд Великого Новгорода. Именно этим мы с Андреем Михайловичем и занимались большую часть следующего дня. Кузница снова стала центром нашей маленькой вселенной. Жар от горна обжигал лицо, молот гулко ухал по наковальне, высекая снопы и искры из раскаленного металла. Воздух был плотным от запаха угля, окалины и старого вязкого масла, остатки которого мы нашли в одной из бочек в дальнем углу мастерской, еще один подарок от предыдущих владельцев. Я только и думал о том, где они могли его найти. Неужто точно так же с хламниками вытащили сбоев из диких земель? Мы работали слаженно, почти без слов, понимая друг друга с полувзгляда. Михалыч, несмотря на свой возраст и ворчание, был мастером от Бога. Его руки помнили каждое движение, каждый удар был точен и выверен. Я же, используя свою силу и инженерные знания, помогал ему там, где требовалась грубая мощь или нестандартный подход, сгибал толстые прутья тисками и волками, вытягивал сложные заготовки, следил за температурой в горне, подсказывал, как лучше обработать тот или иной сплав, остатки которого мы выудили из привезенного хламниками лома. Да, нам удалось притащить его не так много, как бы хотелось, но удалось. Жаль, правда, что солнечная панель разбилась, когда мне пришлось толкнуть стену. Очень ценный был компонент, ничего не скажешь. Выковывая очередную дверную петлю сложной формы, я не мог не отметить про себя, насколько сильно изменилось мое собственное тело за эти месяцы. Прошла слабость, оставшаяся после крясна. Мышцы окрепли от постоянной физической нагрузки, налились силой. Но главное, исчез тот давящий страх, который преследовал меня с момента пробуждения. Страх перед неминуемой деградацией мозга, перед превращением в безвольный овощ. Голос внутри меня, сама руна, подтвердил, слияние решило эту проблему. Теперь была другая, как совладать с той силой, что пробудилась во мне. Но это была проблема иного порядка, проблема роста, а не угасания. И это вселяло надежду. А еще была магия. Тот первый урок у реки. Воспоминание о нем вызывало смесь восторга и легкого головокружения. Мне удалось. Мало того, удалось с первого раза. Пусть шарик воды был кривым, кособоким и тут же лопнул, Но я смог воздействовать на энергию мира своей волей. Внутренняя логика инженера подсказывала, что это не рядовое событие. Не мог новичок, только-только ощутивший поток, так легко манипулировать стихией. Значит ли это, что моя внутренняя руна, моя прямая связь с магией, дает мне преимущество? Или это была лишь случайность, удачное стечение обстоятельств? Вопросы, на которые пока не было ответа. Но сам факт того, что магия мне поддается, пусть тяжело, пусть с риском перегрева, о котором предупреждал Скворцов, подстегивал заниматься этим еще больше. «Я рад, что ты вернулся, Саш», — вдруг спокойно сказал Михалыч, не прекращая отбивать молотком раскаленную деталь на наковальне. Звон металла на мгновение стал чуть тише. «Даже не представляешь, как я переживал, когда вы ушли, места себе не находил». Я усмехнулся уголками губ, придавая заготовке нужную форму клещами. «Думаю, Андрей Михайлович, что я волновался не меньше твоего, особенно когда пришлось бежать, сломя голову от того, не знаю даже как назвать стада обезумевших тварей». «Вполне возможно», — согласился кузнец, ловко переворачивая деталь щипцами. «Но хорошо то, что хорошо кончается. Все живы, племяшка царская спасена, да еще и Ванькиных ребят вытащили. Чудеса, да и только. А что нехорошо, то еще не кончилось», — пошутил я дурацкой, пришедшей на ум, фразой. Какое-то время кузнец молчал, сосредоточенно работая молотом. Затем крякнул, явно оценив мою попытку съязвить. «Палец в рот тебе не клади, все остришь. Мог бы уже привыкнуть, Андрей Михайлович», — сказал я с улыбкой. «Ну, кажется, закончили на сегодня». Я оглядел внушительную гору готовых деталей, аккуратно сложенных у стены. Тяжелые кованые петли для ворот, блестящие подковы всех размеров, скобы для скрепления бревен, острые лемеха для плугов, новенькие ободья для тележных колес, целая россыпь гвоздей разной длины. Да, партия получилась знатная, город будет доволен, и казна наша немного пополнится, что сейчас было весьма кстати. «Кажется, да», — ответил Михалыч устало. Он нанес последний, выравнивающий удар по ободу, после чего подхватил его щипцами и опустил в катку с водой. Раздалось громкое шипение, и вверх взметнулся клуб пара, на мгновение скрыв фигуру кузнеца. «Барин, барин!» — послышался снаружи взволнованный голос Василя. «Мэтр Скворцов просил вас позвать, сказал, что это важно». «Иду!» — крикнул я в ответ. Сложив свой молот и клещи на верстак, я направился к выходу. «Не задерживайся тут, бать!» — бросил я Михалычу через плечо. «Тебе уже отдыхать пора, хватит на сегодня подвигов. Не учи курицу, яйцо!» — прокряхтел старик из облака пара, но я услышал, как он следом опустил свой молот на место. Я усмехнулся, а то знаю его, старого упрямца, упашится до того, что потом все суставы скрипят, как несмазанная телега, а все равно будет твердить, что полон сил. Я вышел из душной кузницы во двор, солнце уже клонилось к вечеру, но было еще достаточно светло. Скворцов ждал меня у входа в господский дом, вид у него был как всегда невозмутимый, но в глазах читалось нетерпение. «Вы звали, мэтр?» — спросил я, подойдя. «Да, барон», — кивнул он. «Я принес то, о чем говорил тебе позавчера у реки, свои наработки. Думаю, тебе будет интересно взглянуть. Предлагаю пройти внутрь, в твой кабинет, если не возражаешь. Там будет спокойнее, да и чертежи удобнее разложить на столе». «Разумеется», — кивнул я, принимая приглашение мага. Любопытство пересиливало усталость. Наработки уровня да Винчи, связанные с магией, это звучало слишком интригующе, чтобы откладывать. Мы вошли в господский дом. Даже за то короткое время, что я провел у реки, а затем в кузнице, здесь ощущались перемены. Воздух стал чище, исчез тот затхлый запах запустения, который так удручал в первые дни. Полы были вымыты, стены, где это было возможно, очищены от вековой грязи. Люди работали, обживали это место, и оно отвечало им взаимностью, медленно стряхивая с себя сонное оцепенение руин. Скворцов уверенно вел меня по коридору первого этажа, мимо комнат, занятых теперь хламниками и моими крестьянами, к той, которую я выбрал себе под рабочий кабинет и спальню. До недавнего времени она мало чем отличалась от остальных, такой же склад мусора и обломков. Но теперь я толкнул дверь и замер на пороге. Комната была преображена, не роскошно, нет, но доведена до состояния аскетичной функциональности. Стены выбелены, пол вычищенный даже, кажется, натерт чем-то до матового блеска. Старый стол, который я присмотрел ранее, был отремонтирован, его ножки больше не подкашивались, а столешница была гладко отшлифована. Рядом стоял единственный крепкий стул. Но что бросалось в глаза, это книжные полки вдоль одной из стен. Пустые. Их тоже очистили от пыли, укрепили, но зияющая пустота на них была красноречивее любых слов. Пока что мой кабинет напоминал келью ученого-затворника, лишенного своего главного сокровища – книг. «Собираетесь добывать книги, барон?» – спросил Скворцов, входя следом и оглядывая скромное убранство. В его голосе не было насмешки, скорее, констатация очевидного. «Не без этого, мэтр», – вздохнул я, подходя к полкам и проводя пальцем по чистому дереву. «Очень надеюсь достать их в ближайшем будущем. И чем больше, тем лучше. И желательно по моему и смежным профилям – физика, механика, материаловедение, энергетика. В медицине или, скажем, агрономстве я, к сожалению, почти ничего не смыслю. А ведь это нужно будет поднимать, если мы хотим построить здесь что-то стоящее. Нужно лишь усердие и время», – элегически заметил Скворцов, подходя к столу, которого у меня катастрофически нет, не удержался я от замечания. Скворцов усмехнулся, пожав плечами так, словно время для него было понятием относительным, текучим, как река, у которой мы были не так давно. «Всегда приходится чем-то жертвовать, барон. Таков закон равновесия», — сказал он и, к моему удивлению, снял со спины длинный кожаный тубус, перехваченный ремнями. Я даже не заметил, как он появился, то ли был умело скрыт под складками мантии, то ли я был слишком поглощен своими мыслями. Мэтр положил тубус на стол, с глухим щелчком откупорил крышку и осторожно извлек несколько свитков старого, пожелтевшего от времени пергамента. От них пахло пылью, чем-то пряным, словно консервантом. Скворцов аккуратно развернул один из свитков на столешнице, прижав края небольшими грузиками, что тоже выпали из тубуса. Затем второй, третий. Передо мной легли чертежи, не те аккуратные синьки или цифровые схемы, к которым я привык. Это были рисунки, выполненные углем и какими-то выцветшими чернилами на грубом пергаменте. Линии были неровными, но четкими, полными заметок на полях, сделанных мелким, убористым почерком. Изображения сопровождались цифрами, символами, стрелками, указывающими на взаимосвязи элементов. «Вот, взгляните», — Скворцов подозвал меня жестом. Я подошел к столу и склонился над чертежами. То, что я увидел, заставило мое сердце инженера забиться чаще. Это было изображение сложного, многогранного объекта, от которого расходились силовые линии. Конструкция невероятной геометрической сложности, напоминающая одновременно и кристалл, и хитроумный механизм, отдаленно похожий на кубик Рубика. Объект состоял из множества сочлененных полиэдров, кубов, призм, пирамид, усеченных под немыслимыми углами и вставленных друг в друга так, что образовывали единую, почти сферическую, но угловатую структуру. Поверхность его была испещрена десятками, если не сотнями, рунических символов. Они были выгравированы на каждой грани, на каждом ребре, сплетаясь в сложнейший узор. Некоторые руны были крупными, доминирующими, другие – мелкими, вписанными в завитки более крупных. И все они, судя по тонким линиям, исходящим от них и соединяющимся в центре объекта, были взаимосвязаны. Сами грани объекта на чертеже были заштрихованы так, чтобы передать материал, что-то темное, с металлическим отливом, возможно, тот самый обсидиан, как в доме у Скворцова или неизвестный мне сплав. А руны были выделены иначе, словно они светились изнутри собственным голубым светом. Этот свет пульсировал, концентрировался в узлах пересечения линий, и от всего объекта исходили тонкие, ломаные линии, похожие на разряды молний, бьющие в основание и расходящиеся по силовым линиям на полу. Мозг инженера мгновенно включился в анализ. Что это? Источник энергии? Стабилизатор? Преобразователь? Судя по сложности рунической вязи и исходящей энергии, пусть и нарисованной, это было нечто невероятно мощное. Конструкция напоминала многослойный конденсатор или ядро какого-то реактора, но работающего на совершенно иных принципах. Руны, очевидно, играли роль не просто символов, а активных элементов, проводников, переключателей, возможно, даже накопителей этой неведомой магической энергии. Геометрия объекта, она была не случайной. Каждый угол, каждый стык граней, вероятно, был критически важен для правильного течения энергии внутри. Я водил пальцем по пергаменту, пытаясь проследить путь силовых линий, понять логику взаимодействия рун. Это было похоже на расшифровку сложнейшей интегральной схемы, только вместо транзисторов и резисторов здесь были символы древней магии. И чем дольше я смотрел, тем больше вопросов возникало. Каков принцип действия? Что является источником энергии? Как эта энергия преобразуется и для чего используется? Может ли такая штука быть стабильной? Судя по разрядам молнии на чертеже, стабильность была под большим вопросом. Или же это нормальный режим ее работы? Над одним из чертежей виднелась аккуратная надпись «Руническое ядро». Ядро – эта мысль заставила меня замереть. Рука сама собой скользнула в карман куртки. Пальцы нащупали знакомый конусообразный камушек – сердце руны. Я осторожно извлек его и поднес к глазам. Серый, невзрачный на первый взгляд, но с едва заметной внутренней пульсацией и тонкими голубыми прожилками. Я повертел его в пальцах, ощущая знакомую вибрацию. Легкий резонанс с чем-то внутри меня, затем снова перевел взгляд на чертеж многогранного, сложного устройства, пышущего нарисованной энергией, ядро и сердце. Я нахмурился, пытаясь анализировать увиденное. В голове буквально щелкнуло, как и множество раз до того. «Да ну, не может быть», – прошептал я, вглядываясь в чертежи. Шестерни крутились в голове, разгоняя мыслительный процесс, и я уже не просто видел, а слышал, как каждый сегмент рунного ядра щелкает под моими пальцами, вращается и нажимается при легком давлении, как клавиша. Это не просто устройство, это механизм, который должен был с одной стороны раскрыть ту мощную энергию, которая скрывалась внутри маленького неприметного камушка, а с другой стороны, стабилизировать эту энергию. Я неосознанно вращал камушек в пальцах. Подумать только, этот крошечный кусочек с зарядом энергии куда больше сотен ядерных реакторов внутри был способен поработить целые города, если не страны. И эти хитромудрые любители мантии и свитков разработали прототип устройства, который должен был послужить во благо. Вот только им не хватило чего им не хватило, знаний механики, не верю. «Когда вы делали эти чертежи?» – спросил я, ткнув в один из них пальцем и глядя на Скворцова. Скворцов снова вкрадчиво улыбнулся, словно понял мой вопрос. До рунических войн, именно. Тогда еще были инженеры, они обязаны были разработать такой механизм без особых проблем. Прототипы действительно разрабатывались, сказал Скворцов, не прекращая улыбаться. Но, к сожалению, на тот момент, когда мы закончили первый экспериментальный образец, у нас не было под рукой руны. А когда нашли ее, мир полетел к чертям. Я понимающе кивнул. Это могло быть похоже на правду. Руническое ядро, судя по записям и заметкам, оно могло запитать целую страну. Не такую маленькую, как Великий Новгород, нет. Страну размером с континенты только одному инженерному гению известно, на что оно еще было способно. И источником его питания как раз и был этот камушек. Сердце руны. От мыслительного процесса меня оторвал стук костяшек пальцев по двери. «Я прошу прощения, барин», — снова раздался виноватый голос Василя. Я тяжело вздохнул. «Нет, не потому, что мой негласный староста приходил и постоянно звал меня куда-то и доносил вести. Напротив, я был искренне благодарен ему, что он взялся за это дело, помимо многих других на хозяйстве. «Входи», — отозвался я, убрав два груза с краев, отчего листы свернулись в трубочку. Опыт, который я получил при противостоянии с Цепешем, подсказывал мне, что в открытой двери могут показаться пары глаз и ушей не только моего крестьянина. Дверь аккуратно приоткрылась, а в щелочку, не просовывая головы, снова донесся голос. Я усмехнулся. Ох уж и Василь, он не просто бережно относился к моим границам, а держался от них на расстоянии вытянутой руки. «Барышня Долгорукова просит вас выйти ко двору, Маргарита?» – переспросил я, удивившись. Совсем не ждал ее так быстро. «Ага», – подтвердил Василь. «Но, простите за то, что вставляю свои 3 копейки, барон, кажется мне, что не она просит, а его величество в ее лице, что явился с ней неоглашенным визитом. Я потер переносицу. Конечно, кто бы сомневался, Алексей Петрович иначе и не умел.